Глава 15. Вы слушаете BBC «Голос триумфа человечества» в этот 79-й день чумы Атлантиды. BBC удалось подтвердить многочисленные сообщения о том, что иммари вторглись в континентальную Европу. Вторжение началось вчера в сумерках, когда вертолеты и беспилотные летательные аппараты выпустили ракеты по городам Южной Испании. Количество жертв на данный момент неизвестно. Очевидцы по всей испанской провинции Андалусия сообщают, что главными мишенями агрессии иммари были районы Орхидеи. Политологи уже не одну неделю назад предупреждали, что иммари начнут поглощение уязвимых наций Европы и Азии. Судя по всему, свою кампанию они начали с Южной Испании. Доктор Стивен Маркус, эксперт мозгового треста Western Century, сказал ранее, истинная и конечная цель иммари никому не известна. Но один факт не вызывает сомнения — они формируют войска. Примечание. Western Century — крупная американская страховая компания. Конец примечания. Вам незачем формировать войска, если они не нужны для самозащиты или для нападения на врага. Трудно поверить, что Альянс Орхидеи способен предпринять контратаку какого-либо рода. Слабость Альянса Орхидеи возбудила по всему миру опасение, что вторжение иммари в Андалусию может служить лишь прелюдией к крупномасштабному нападению на материковую Европу, нападению, отразить которое Альянс Орхидеи не способен. Дженнет Бауэр, специалист по производству орхидеи, соглашается с этой оценкой. Союзники и так прилагают все усилия к поддержанию производства орхидеи. Вести войну они не в состоянии. Даже если бы они хотели этого, практические аспекты поставок орхидеи на линии фронтов для поддержания жизни солдат делают это невозможным. Формирование союзнических войск из выживших после болезни представляет собой совершенно иной круг проблем, а именно лояльность. Большинство выживших и сохранивших интеллектуальное здоровье находятся в стане сочувствующих иммари, а их вынуждают жить в районах орхидеи, что они считают тюремным заключением уже почти 3 месяца. По мнению экспертов, иммари просто зондируют почву по краям Европы, а захватывая провинции, которые союзники не в силах защитить, проверяют решимость альянса и волю народа. По сути, иммари прощупывают пульс Европы. Доктор Маркус развил эту точку зрения. Это азбучный принцип военной стратегии. Агрессор делает крохотный шажок, переступая черту, и ждет результата. Столкнется ли он с соглашательством или с сопротивлением? Его следующий шаг определит ваша реакция. Почуяв слабость, он сделает еще шаг, а за ним еще. Многие полагают, что подобным следующим шагом может стать Германия. Мисс Бауэр согласна. Германия здесь настоящий трофей. Это ключ ко всему материку. Германия производит 70% всей орхидеи в Европе. Если войска иммари войдут в Германию, игра для Европы будет проиграна. Вместе с Германией падет и весь континент. Справедливости ради мы согласились зачитать текст заявления иммари по поводу этого нападения. Иммари Интернешнл вчера предприняла массированную спасательную экспедицию в Южной Испании. Почти 3 месяца народ Андалусии вынужден был жить в концентрационных лагерях, принимая лекарства против воли. В основу иммари Интернешнл положена идея создания единого глобального общества. Мы начали с торговли, объединяющей мир. Мы до сих пор храним эти традиции, но отчаянное положение нации, навязанное миру орхидеей, вынудило нас вступить на новый путь к глобальной свободе. Мы противники насилия, но будем защищать народы мира от гнета и любых мер, попирающих их свободное волеизъявление. BBC хочет, чтобы наши слушатели помнили, в вооруженных конфликтах мы не встаем ни на чью сторону. Мы сообщаем вам новости и будем это делать и впредь, кто бы ни вышел победителем или побежденным.